Глава 33. Анна. Лекси вышла из такси первой. Простое платье оливкового цвета, оголенные ноги, распущенные волосы, рассыпавшиеся по загорелым плечам. Смеясь и болтая, остальные девушки последовали за ней и столпились на набережной. От покрытой масляной пленкой воды пахло солью. Рыбацкие лодки и туристические катамараны были пришвартованы у берега, сверкая вымытыми пустыми палубами. На деревянных досках висели листовки, приглашающие на экскурсии. «Давайте найдем подходящий ресторан», — предложила Робин. Белла, одетая в обтягивающее платье изумрудного цвета, взяла Лекси под руку и, виляя бедрами, пошла вперед. Она что-то сказала, еще крепче сжав локоть невесты, и рассмеялась, трясясь всем телом. Анна шла следом вместе с Элеонорой, надеясь приятно провести этот вечер, наслаждаясь вкусной едой, пивом и закатом. Девушки обсуждали морскую прогулку, блюда, которые будут заказывать, обгоревшие плечи Робин, планы пойти куда-нибудь потанцевать после ужина. Со стороны старого города донесся колокольный звон. Анна посмотрела на высокие белые стены здания, увитого бугенвиллеей. Через дорогу, поджав хвосты, перебежали две бродячие собаки. Белла и Лекси остановились. «Надо же, какая жалость!» — воскликнула невеста. Остальные девушки проследили за ее взглядом. Небольшую группу ресторанчиков на набережной окутали клубы черного дыма. Рядом велись дорожные работы. В асфальте зияла огромная дыра, куда укладывали приличного размера трубы. До девушек донесся резкий запах канализации. «Ну и вонь!» — поморщилась Белла, зажимая пальцами нос. «В старом городе полно заведений!» подала голос Элеонора. Она была одета в уже привычные шорты и футболку, но на плече красовалась недавно купленная кожаная сумочка, что порадовало Анну. Элеонора указала на каменную арку. «Нам туда!» Поддавшись порыву и взяв Элеонору под руку, Анна направилась в сторону старого города. Она почувствовала легкую эйфорию в окружении других девушек, ощущая себя частью чего-то большего. Новые друзья, солнце, отпуск — все это будоражило и кружило голову. Анну никогда не окружали толпы подруг. Она не тусовалась и не ходила по ночным клубам. Интересно, прохожие наверняка считают, что она органично смотрится в группе смеющихся девушек, стучащих каблуками по булыжной мостовой и благоухающих солнцезащитным кремом и духами. Любой встречный точно решит, что Анна давно знает окружающих ее молодых женщин, что она — одна из них. Впрочем, что тут плохого? Беда в том, что она и сама начала в это верить.